В раю. Продолжу свой рассказ. Я получила красный диплом и переехала в квартиру Михаила Кононова. На следующий день мы подали заявление в ЗАГС. Нас расписали через 2 месяца. Свадьба была скромной. Маленькое кафе, человек 30 гостей. На второй день столы не накрывали. Муж сказал, что потратился на машину, влез в долги. Мои родители сделали все, что могли, но их возможности всегда были скромными. Сейчас мама на пенсии, а отец уже 2 года как умер. Братьев и сестер у меня нет. Коротко о родственниках мужа, которые сыграют немаловажную роль в дальнейшем повествовании. Его родители тоже умерли. Свекровь лет 10 назад, у нее было больное сердце. А отец Евгений Михайлович Кононов дожил до 77 лет и скончался почти в один день с моим, Иваном Сергеевичем Зайкиным. Квартира отца Михаила не досталась, он на нее и не претендовал. Случаются странности. Мой скупой супруг, к примеру, обожает свою сводную сестру Лиану. Такое вот редкое имя. Его отец был женат 2 раза. От первого брака родился сын, от второго — дочь. Разница в возрасте у Михаила и его сестры Лианы — 15 лет. Поздний ребенок, последняя любовь доктора технических наук, завкафедрой, который влюбился в студентку. Студентке, как потом оказалось, нужен был не столько доктор наук Кононов, сколько московская прописка и диплом без проблем. И то, и другое она получила. А потом бросила мужа, который был старше почти на 30 лет, и ушла к молодому любовнику. Точнее, доктор наук переехал к первой жене, и та, добрейшая женщина, его приняла. Я знаю, что редкая сноха любит свою свекровь, ведь им приходится делить одного мужчину. Ко мне это не относится. Я свою свекровь боготворила. Это была добрейшая женщина, преподаватель иностранного языка, интеллигентная, великолепно образованная и никогда не повышающая голоса. И мы с ней прекрасно ладили. Умерла она на моих руках, и я искренне рыдала на ее похоронах. Своего бывшего мужа она безропотно приняла назад, а двухкомнатная квартира осталась Лиане и ее матери. Мой супруг, который в мелочах выгоды своей не упустит, на все, что касается Лианы, смотрит сквозь пальцы. Я добрый человек, но видит Бог, всему есть предел. Лиана бессовестно пользуется тем, что старший брат во всем ей потакает. Сейчас ей немного за 30, она 2 раза разведена и имеет 2 детей, прелестных дочек. Злате 10 лет, а Диане 5. Все 3 цветка с экзотическими именами сидят на шее у моего супруга. Разумеется, Лиана меня ненавидит за то, что приходится делиться. Я пыталась найти с ней контакт, но это бесполезно. У моей заловки отвратительный характер. Не удивляюсь, что она не может ужиться ни с одним мужчиной. Лиана не устает повторять, что все мужики сволочи. В этом и причина ее неудач. На мой взгляд, ни одной сволочи в ее жизни не было. Все ее мужья и любовники были достойнейшие люди. Ей бы такого, как Миша, чтобы она сказала. А может быть, они прекрасно ужились бы. С братом-то она ладит. Все ее мужчины Лиану баловали. А она такая женщина, что понимает только кнут, но никак не пряник. Гладишь только по шерсти, моментально садится на шею. Я даже думаю, что у них это семейное. Мой муж тоже не понимает хорошего к себе отношения. И Лиане все мало. Денег, мехов, драгоценностей, дорогих вин. Но откуда, спрашивается, такие дорогие привычки? Если шубка, то шиншилла. Если машина, то непременно с откидным верхом. Она завистлива. Михаил не имеет права купить жене в подарок дорогую вещь, не приобретя такую же для Лианы. Поэтому всеми своими драгоценностями я обязана исключительно ей. Прими подарок к Рождеству, любимая сестра. Ну и ты, Галька, возьми, хотя тебе и не идет. Говорят, что Лиана хороша собой. Я так не считаю. Она высокого роста, худощава, блондинка. Черты лица правильные, но взгляд у нее злой. Глаза как льдинки, а губы все время поджаты. Если она открывает рот, оттуда непременно вылетает какая-нибудь колкость, язвительное замечание, откровенная гадость. Ни об одном человеке Лиана не сказала доброго слова. Меня она ненавидит, я это уже говорила. Характером Лиана пошла в мать, такую же стерву. Господи, что я такое говорю? Я добрая женщина, перемывая кости родственникам мужа. Накипела. Вот как это называется. Вторая жена доктора наук Евгения Кононова по-прежнему живет в квартире, которую ей оставил при разводе супруг. Но Лиане там не светит ни метра. Там теперь прописано 8 человек. Новый муж, горячий восточный парень, оказался не промах. Что посеешь, то пожнешь. Я имею в виду вторую жену доктора наук Евгения Михайловича Кононова. Стерву. Но Лиане чертовски везет. Матери всегда было не до нее, зато отец и брат рьяно взялись опекать несчастную девочку. История ее похождений так длинна, что об этом можно написать роман. Но мне отчего-то не хочется. Подробности опущу. Скажу только, что теперь букеты из 3 экзотических цветков Лианы, Дианы и Златы произрастает в квартире, на которую имеет законное право мой супруг Михаил Кононов, потому что она изначально принадлежала его матери, которой Лиана, Диана и Злата не имеют ни малейшего отношения. Если бы они были ей за это благодарны, а заодно и мне, ведь свекровь умирала на моих руках, и, поверьте, мне ничего не стоило вытянуть из нее дарственную, на меня или моего сына. Но Галя Зайкина и женщины, умирающие у нее на руках, друг друга стоили. Они ни на секунду не задумались над тем, что будет после. В результате свекровь умерла, так и не оставив завещания, а с ее квартиры поступили по закону. Поскольку Лиана, Диана и Злата были в ней прописаны, они остались здесь жить. А Михаил, законный наследник, на это и слова не сказал. Так он поступает с ней. И совсем по-другому со мной. О том, как я жила, скажу чуть ниже. Сейчас о моем красном дипломе, с которым я прочно осела дома. Сначала мне было не до работы, потому что меня мучил ужасный токсикоз. Потом я с трудом таскала огромный живот. Мой муж — мужчина крупный. И мальчик родился весом в 4 килограмма. Настоящий богатырь. В то время как я, женщина среднего роста, и в 20 лет была худа, как палка. В общем, пришлось попотеть. Кости таза во время родов разошлись, защемили нерв, и я почти месяц не могла ходить. Из больницы вышла не скоро и занялась ребенком и домашним хозяйством. Муж работал, маленький сын отчаянно плакал, и Михаил старался как можно меньше бывать дома. Приходил под вечер, спал на кухне на раскладушке. Мы ведь жили в однокомнатной квартире, доставшейся Михаилу от бабушки. 3 года я нянчилась с ребенком. Муж зарабатывал деньги. Жаловаться мне не приходилось. Потом, кто помнит, тот знает. Начало 90-х. В стране началась свистопляска, с работой стало трудно. Я решила какое-то время подождать. Да и места в ближайшем садике не было. Ребенок по-прежнему был только на мне. Свекровь уже тяжело болела, и мне было ее жалко до слез. Я старалась, чтобы она не знала о моих проблемах. — Тебе что, денег не хватает? — буркнул муж, когда я заикнулась о работе. Денег нам хватало всегда, хотя все они были у мужа. Так повелось с самого первого дня. Он выдавал мне на расходы энную сумму. Попробуй не уложись. Если я укладывалась, все проходило гладко. Если нет, начинался разбор полетов. Я должна была доказать необходимость всех трат. За весь месяц. Вплоть до коробка спичек, мыла и зубной пасты. Это меня так утомляло, что я избрала единственный правильный путь – укладываться в ту сумму, которую выделял на хозяйство муж. Вошла в режим жесткой экономии и за много лет стала профессионалом. Теперь вкратце о бизнесе. О том, как мой муж разбогател, тоже можно написать роман, но мне опять-таки не хочется. Я была соучастницей процесса в том плане, что обеспечивала надежный тыл и вела хозяйство. Это стоило мне нервов и пряди седых волос, которые теперь приходится закрашивать. Скажу только, что интересы моего мужа лежат в области медицины. Сначала он занимался исключительно медицинским оборудованием, и тот прибор, который он уехал испытывать на следующий день после нашего знакомства, тоже относился к медтехнике. Торговал он поначалу ею же, потом включил в ассортимент лекарственные препараты, а дальше пошло-поехало. Конкуренты не могли отнестись к этому спокойно. Я уже упоминала о совершенном на моего мужа покушении. Тогда ему чудом удалось уцелеть. Пуля срикошетив попала в шофера, но когда Михаил пришел домой, его лицо тоже было в крови. Оказалось, что его поранили осколки лобового стекла. Как я перепугалась. А он... Мы даже на время уехали из Москвы, спрятались в глубокой провинции у моих родителей. 2 месяца сын ходил в ту же школу, в которую когда-то ходила я. Знаете, я 2 месяца была счастлива. Да-да, все было так тихо, по-семейному. Муж целыми днями был дома, вечерами мы все садились играть в лото, ужинали всей семьей за столом, накрытым праздничной скатертью. У меня появилась надежда, что мы останемся здесь навсегда. Как мне этого хотелось! Но он решил вернуться. Михаил не мог допустить, чтобы бизнес, в который вложено столько денег и сил, достался другому. Какими-то путями он уладил конфликт, сократил поставки, а главное, нанял охрану. Мы вернулись в Москву, и до конца года сын ездил в школу в сопровождении шофера и телохранителя. Теперь уже я была несчастна, потому что жила как на вулкане. Но муж ни за что не хотел отказаться от своего бизнеса. Он просто пошел на уступки, и его оставили в покое. Я считаю, что нам повезло. Разумеется, все это время мне было не до работы. Сын ходил в начальную школу. Надо было помогать ему делать уроки, ходить на собрания, ездить с ним в бассейн, на курсы иностранного языка и так далее и тому подобное. Я даже не заметила, как он вырос. Теперь мне приходится задирать голову, чтобы выслушать, когда он придет домой после вечеринки, и уговорить, чтобы прислал СМС. Я не вношу, когда он возвращается за полночь. Хотя бы предупреждал, но со мной никто не считается. Женю нельзя винить, он во всем берет пример с отца. Михаил ни в грош меня не ставит, уходит и приходит, когда захочет. Не считает своим долгом сообщать, где проводит время и с кем. Он хозяин положения, а я... Вы удивитесь, если узнаете, что у нас нет прислуги, при том, что мы так богаты. А зачем? Ведь прислуга — это я. Все равно мне нечем заняться, кроме как уборкой квартиры. Она напичкана ультрасовременной бытовой техникой, стиральная машина с сушкой, пылесос моющий. Для жирных кастрюль имеется посудомоечная машина. Мой труд по дому облегчен до предела. Поэтому у меня остается много свободного времени. Будь оно проклято. Мне даже готовить не для кого. Муж обедает, а зачастую и ужинает вне дома. Сын тоже взял моду ходить с друзьями в кафе, вместо того, чтобы пользоваться моими услугами. Золотая молодежь. Денег полные карманы. Я им не нужна. Теперь не нужна. Мои мужчины стали такими самостоятельными. Они друг с другом прекрасно ладят, а меня не замечают. Иногда я думаю, лучше бы у меня родилась девочка. Господи, о чем это я? Женька — смысл моей жизни. Я сумасшедшая мать. Если бы он еще позволял любить себя... Он высок ростом, широк в плечах. Мало того, у него же усики пробиваются. А наш телефон обрывают девочки. В Питер наверняка поехали не одни ребята. Деньги у Женьки есть. На этот счет папа не скупится. Ведь Женька — единственный сын, наследник, продолжатель дела. Меня сын откровенно стесняется. Я — ноль. Домохозяйка. Все правильно. За что меня уважать? За то, что я загружаю белье в стиральную машину, а кастрюли в посудомоечную? Отец — другое дело. Он глава компании. У него в подчинении человек 300. Офис почти в самом центре Москвы. Склады на окраине. А теперь хочу рассказать главное. Как я дошла до жизни такой? В чем причины странных поступков, которые я совершила за последние полгода? О роковой роли новой норковой шубки и красного чемодана. О том, почему в моей сумочке лежали два билета на поезд. И почему я ни одним из них не воспользовалась. О том, как Галя Зайкина в замужестве Кононова умерла у подъезда собственного дома и очутилась в аду. Но сначала о рае.